шел к траншее, держа в левой руке за ремни Калашникова и М-16. В правой — большой рюкзак с патронами россыпью и снаряженными рожками. Однажды Олейник отстрелялся хуже обычного. Чувствовал себя плохо. Видимо, подскочило давление. Накануне опять пытался выяснить у Барышева хоть что-нибудь о Гале. Но тот отвечал как магнитофон. «Вам будет сообщено, когда положено. Продолжайте занятия». «Вам будет сообщено». И на стрельбище никак не удавалось наладить дыхание. В голове стучало. Особенно остро и отвратительно чувствовался запах выстрелов. Он всадил две короткие очереди из Калашникова в самый верх мишени. Красавец глянул на него брезгливо, взял автомат в одну руку, повел стволом, и через минуту солдатик бегом принес щит. Мишень была перерезана ровнейшим крестом. Пули легли как по линейке, и даже расстояние между пробоинами были примерно одинаковыми. А красавец еще раз приподнял автомат, и на следующем щите пули нарисовали круг. Он переложил автомат в левую руку, расстегнул кобуру, всегда висевшую у него на поясе, и, наконец, обнаружил ее содержимое — никелированный ТТ. Огляделся. Ровный серый свет лился на грязный пустырь стрельбища, на разбитую дорогу и серо-зеленое поле вокруг. Вдоль дороги тянулись, провисая и взлетая к столбам, провода. Метрах в 100 на них нотами расселась стайка воробьев. Красавец поднял пистолет, выстрелил 3 раза. 3 растрепанных комка полетели на землю. «Занятий сегодня не будет. Вы не готовы», — негромко сказал красавец и пошел к «Волге», таща за ремни оружие. Вождением занимался совсем молодой малый с простоватым и спитым лицом ПТУшника в облупленной летной кожаной куртке и солдатских штанах, заправленных в нечищенные хромовые сапоги, смятые гармошкой на сверхъестественно кривых ногах. Водили грузовой ЗИЛ, УАЗик, Волгу со специальным двигателем, полицейский БМВ по бетонке, асфальту, самому разбитому проселку, пополю в сгнившей стерне, среди мертвых деревьев редкой рощи. Перелетали на Волге метровую траншею. Взъехав правыми колесами на эстакаду, специально переворачивались на грузовике. Лучше всех получалось у Юры. Мотоциклетный навык сгодился. Сергей ничего не мог с собой поделать, боялся. «Мать твою в кудре», — сказал малый, — «из тебя водила, как из говна пуля». Выпихнул Сергея из кабины, рванул к эстакаде. Перевернувшись, ЗИЛ встал на смятую крышу кабины, заскользил, скребя по дороге и разворачиваясь вперед кузовом. «Эй!» — заорал малый через открытое окно. «Сюда идите, салаги! Смотрите, как люди ездят!» Он висел в кабине вниз головой, упершись коленями в приборную доску, руками в прогнувшуюся крышу. «Понял, что главное, кудрявый!» — обратился он к Сергею и сам ответил. «Главное не бздеть, в кабине и так душно». С Юрой еще отдельно занимался радист, невысокий, складный майор в модных очках. Металлическая оправа оставляла на тонком носу красные вмятины, заметные, когда он, сняв очки и низко склонившись, наблюдал за Юриными руками. Однажды Юра, почувствовавший к этому интеллигентному парню и блестящему профессионалу симпатию, пошутил. «У них здесь связь, черта оседлости, да, майор?» И встретился с таким неистово ненавидящим взглядом близоруких карих глаз, что осекся. «Из-за таких, как ты, — тихо сказал майор, — меня в училище принимать не хотели. Из-за предателей. Я к Арафату просился, понял? Я вас ненавижу, всех». С Олейником стал заниматься азиат, не то киргиз, не то кореец. Работали в спортзале, в кимоно, но иногда и на воздухе, в полевой армейской форме. Уровень восстанавливался быстро. Однажды азиат проиграл вчистую, и олейник, к собственному удивлению, пришел в хорошее настроение. «Все нормально», — подумал он. «Галя жива, я жив, значит, все еще можно сделать, поправить. Я их сломаю. Они еще ни разу не одолели меня до конца. Я всегда выползал».